там нет людей, которые здесь. Будь то некий эй, только водная или зеленая смесь. Чужих обычно просим сюда не лезть. Покрошу за сухаря Сашу и лаборанта. Все остальное фанта и колоподобное говно. В шкафу красная амброя, во Фред Перри в корове дерьмо. Чудо, как запах гидропона. Чудо, как 35-й Сименс в конце 9-го года. Чудо, что жив еще и походу кому-то нужен. Ищу среди пружин смысл упругости мира. Я за мир в мире и говно в говне. Я кто-то из мне или что-то внутри. А ты протри глаза и в зеркало посмотри. А ты протри глаза и в зеркало посмотри. А ты протри глаза и в зеркало посмотри. А ты протри глаза. С улыбкой на лице я сниму этот глянец. И также с улыбкой я покажу средний палец. Объектив на парад Оле. Врагам в 12-перстном канале. Пишу письмо в лайку или на майле. Ей нравятся мои смайлы. Она ставит точки и ноет, что где-то проебала свои очечки. Все хотят потрогать Микки Мауса за уши, за усы, рисованные ими же лапши. Путин боится анаши, Гуки скупает калаши. Мой рэп фокусник, а моя Кокопян. Этот бред завтрак для чужих перепонок. Этот лед тонок, сия топ виска. Этот ствол мажет миллиметры от виска. Пошлые перекиси, красная боска. Этот мир плоский, как писанина Робский. Колбаса и водка, водка и колбаса. Колбаса и водка, водка и колбаса. Колбаса и водка, водка. Колбаса, колбаса и водка, водка и колбаса. Колбаса и водка, водка и колбаса. Колбаса и водка, водка и колбаса. Колбаса и водка, водка и колбаса. Колбаса и водка, водка и колбаса. А хулиганов нет, а хули сказать? Рэп, окурки в кока-коле. Мы за здоровый образ, да вот только. Еще плесни, еще подсыпь. И снова с двух косых. Глаза косы, мочи не жми. Фуражки до краев пасы, свои указы пересчитай. В мозгу мотив из феличита. Не хныкай, не прочитай. Тут все путем, тут все пронизано рэпчиком только для избранных. И пусть уходят корабли с гавани. Мы также лечим скуку травами. Складываем дни в кульки. Слава делает кульки. Тут паранойя не канает, яу. Тут на каное я катаюсь. Степусь, ржу, жую изюм. Ращу кинзу, читай инфу выше, яу. Некто, эй, ждет провизии для подпитки мозга. И я не один, тут еще пару отморозков. А делать нечего, решили замутить рычаг.